Глава 10. Мышеловка в 17 веке. Мышеловка отнюдь не изобретение наших дней. Как только общество, слагаясь, изобрело полицию, полиция изобрела мышеловку. Принимая во внимание, что читатели наши не привыкли еще к особому языку парижской полиции, и что мы впервые за 15 с лишним лет нашей сочинительской работы употребляем это выражение применительно к этой штуке, постараемся объяснить, о чем идет речь. Когда в каком-нибудь доме, все равно в каком, арестуют человека, подозреваемого в преступлении, арест этот держится в тайне. В первой комнате квартиры устраивают засаду из 4 или 5 полицейских. Дверь открывают всем, кто бы ни постучал. Захлопывают ее за ними и арестуют пришедшего. Таким образом, не проходит и 2-3 дней, как все постоянные посетители этого дома оказываются под замком. Вот что такое мышеловка. В квартире господина Бонасье устроили именно такую мышеловку, и всех, кто туда показывался, задерживали и допрашивали люди господина кардинала. Так как в помещение, занимаемое Д'Артаньяном во втором этаже, вел особый ход, то его гости никаким неприятностям не подвергались. Приходили к нему, впрочем, только его 3 друга. Все 3 занимались розысками, каждый по-своему, но пока еще ничего не нашли, ничего не обнаружили. Атос решился даже задать несколько вопросов господину де Тревилю, что, принимая во внимание обычную неразговорчивость славного мушкетера, крайне удивило его капитана. Но де Тревиль ничего не знал, кроме того, что в тот день, когда он в последний раз видел кардинала, короля и королеву, кардинал казался озабоченным. Король как будто бы чем-то был обеспокоен, а покрасневшие глаза королевы говорили о том, что она либо не спала, либо плакала. Последнее обстоятельство его не поразило. Королева со времени своего замужества часто не спала и много плакала. Господин де Тревиль на всякий случай все же напомнил Атосу, что он должен преданно служить королю и особенно королеве, прося его передать это пожелание и его друзьям. Что же касается Д'Артаньяна, то он засел у себя дома. Свою комнату он превратил в наблюдательный пункт. В окно он видел всех, кто приходил и попадался в западню. Затем, разобрав паркет и черный пол, так что от нижнего помещения, где происходил допрос, его отделял только потолок, он получил возможность слышать все, что говорилось между сыщиками и обвиняемыми. Допросы, перед началом которых задержанных тщательно обыскивали, сводились почти неизменно к следующему. «Не поручала ли вам госпожа Бонасье передать что-нибудь ее мужу или другому лицу?» «Не поручал ли вам господин Бонасье передать что-нибудь его жене или другому лицу?» «Не поверялось ли вам устно каких-нибудь тайн?» «Если бы им что-то было известно, — подумал Д'Артаньян, — они не спрашивали бы о таких вещах. Теперь вопрос, что, собственно, они стремятся узнать? Очевидно, находится ли Бекингем в Париже, и не было ли у него или не предстоит ли ему свидание с королевой?» Д'Артаньян остановился на этом предположении, которое, судя по всему, не было лишено вероятности. А пока мышеловка действовала непрерывно, и внимание Д'Артаньяна не ослабевало. Вечером, на другой день после ареста несчастного Бонасье, после ухода Атоса, который отправился к господину де Тревилю, едва часы пробили 10, и Планше, еще не постеливший на ночь постель, собирался приняться за это дело, кто-то постучался с улицы во входную дверь. Дверь сразу же отворилась. Затем она захлопнулась, кто-то попал в мышеловку. Д'Артаньян бросился к месту, где был разобран пол, лег навзничь и весь превратился в слух. Вскоре раздались крики, затем стоны, которые, по-видимому, пытались заглушить. Допроса не было и в помине. «Дьявол!» — подумал Д'Артаньян. «Мне кажется, что это женщина. Ее обыскивают. Она сопротивляется. Они применяют силу, негодяи!» Д'Артаньяну приходилось напрягать всю свою волю, чтобы не вмешаться в происходившее там внизу. «Но я же говорю вам, господа, что я хозяйка этого дома! Я же говорю вам, что я госпожа Бонасье! Я служу королеве!» — кричала несчастная женщина. «Госпожа Бонасье!» — прошептал Д'Артаньян. «Неужели мне повезло, и я нашел то, что разыскивают все?» «Вас-то мы и поджидали!» — отвечали ей. Голос становился все глуше. Поднялась какая-то шумная возня. Женщина сопротивлялась так, как женщина может сопротивляться четверым мужчинам. «Пустите меня! Пустите!» Прозвучал еще голос женщины. Это были последние членораздельные звуки. «Они затыкают ей рот! Сейчас они уведут ее!» — вскрикнул Д'Артаньян, вскакивая, словно на пружине. «Шпагу! Да она при мне! Планше! Что прикажете? Беги за Атосом, Портосом и Арамисом! Кого-нибудь из них троих ты наверняка застанешь, а может быть, все трое уже вернулись домой. Пусть захватят оружие, пусть спешат, пусть бегут сюда! Ах, вспомнил Атосу господина де Тревиля! Но куда же вы, сударь?» «Я спущусь вниз через окно!» — крикнул Д'Артаньян. «Так будет скорее! А ты заделай дыру в паркете, подмети пол, выходи через дверь и беги, куда я приказал!» «О, сударь, сударь, вы убьетесь!» — вскликнул Планше. «Молчи, осел!» — крикнул Д'Артаньян. И, ухватившись рукой за подоконник, он соскочил со второго этажа, к счастью, не очень высокого. Он даже не ушибся. И тут же, подойдя к входным дверям, он тихонько постучал, прошептав: «Сейчас я тоже попадусь в мышеловку, и горе тем кошкам, которые посмеют тронуть такую мышь». Не успел молоток удариться о дверь, как шум внутри замер. Послышались шаги, дверь распахнулась, и Д'Артаньян, обнажив шпагу, ворвался в квартиру господина Бонасье. Дверь, которой, очевидно снабженная пружиной, сама захлопнулась за ним. И тогда остальные жильцы этого злополучного дома, а также и ближайшие соседи, услышали отчаянные крики, топот, звон шпаг и грохот передвигаемой мебели. Немного погодя, все те, кого встревожил шум и кто высунулся в окно, чтобы узнать, в чем дело, могли увидеть, как снова раскрылась дверь, и четыре человека, одетых в черное, не вышли, а вылетели из нее, словно стая вспугнутых ворон, оставив на полу и на углах столов перья, выдранные из их крыльев, другими словами, лоскутья одежды и обрывки плащей.